Глава первая. Снежана. На безоблачном небе светила полная луна. Ее перламутровый круг дарил мне капельку утешения этой странной ночью. Я шла на ее серебристый свет, стараясь не обращать внимания на высокие сугробы, за которыми чудились шепотки, и на странные тени, танцующие на усыпанной искристым снегом дорожке. Их совершенно точно никто не мог отбрасывать, но я утешала себя. Мне мерещится, никакой магии нет, это все выдумки. И зачем ушла с опушки? Там был навес и костер, но я надеялась найти дорогу, по которой брат привез меня сюда. Увы, всего несколько шагов, и я заблудилась в этом странном месте. Парк казался заколдованным, иначе куда делся посыпанный солью асфальт? У меня мурашки побежали по спине. Потом перед внутренним взором появилось бледное лицо брата. «Прости», — повторял он снова и снова, — «ну, согласись, лучше уж ты, чем я». А ведь я так обрадовалась, что накануне Нового года на пороге внезапно появился человек, который исчез 10 лет назад. Думала, он давно умер, но повзрослевший Ярослав протянул мне букет снежных роз и спросил так буднично, словно мы расстались месяц назад. «Как жизнь, Снежинка?» «Ты где пропадал?» — ахнула я, рассматривая распахнутое норковое пальто, дорогой костюм, явно пошитый на заказ, золотые часы на руке с холеными пальцами и аккуратным мужским маникюром. «Что с тобой произошло?» «Много чего», — уклончиво ответил он. Сунул мне цветы, прошел в квартиру, оставляя на ковре влажные следы от мокрых туфель. Я захлопнула дверь и, зябко кутаясь в вязаную шаль, поспешила за братом. Тот остановился в комнате, медленно поворачиваясь, внимательно осмотрелся. Продавленный диван, полированная стенка, невысокая искусственная елочка на стертом паркете, сломанный телевизор и старенький, но работающий планшет, который лежал на столе, рядом с тарелкой сырной нарезки. Все мое угощение на грядущий праздник. Ничего не изменилось со дня похорон родителей. Даже обои те же. Я же учитель младших классов, а не любовница магната, пожала плечами и, скрестив руки на груди, поинтересовалась. А у тебя свой бизнес? Можно и так сказать, пробормотал он и взял с трильяжа старое фото. Папа и мама там сидели рядышком с прямыми спинами. Я, 16-летняя, стояла позади и светилась улыбкой в 32 зуба, а 13-летний брат смотрел в камеру волком. Он ненавидел фотографироваться. Ярослав вернул карточку на место и повернулся ко мне. «Ты замужем?» «Уже нет», — поправив очки, скривилась я. «Не сошлись характерами». «Хорошо», — произнес он вопреки ожиданиям. Я удивилась, потому что думала услышать слова сочувствия, как это принято, но обиды не появилось. Развод действительно был к лучшему. «А ты?» «Да, у меня сын и дочь», — равнодушно бросил он и продолжил допрос. «У тебя дети есть?» «Нет, слава богу», — открестилась я. Бывший и без того мне кровушки попортил, поэтому страшно представить, что было бы, будь у меня еще и малыш. Боюсь, если бы он поднял руку еще и на ребенка, я стала бы не разведенкой, а вдовой. И получила срок за убийство, так что я благодарила небо, что не дало нам малыша. «Действительно», — будто прочитав мои мысли, мрачно усмехнулся Ярослав. «У меня шевельнулось нехорошее предчувствие. Ты приехал поздравить меня с Новым годом?» «Да, и хочу сделать подарок», — широко улыбнулся он. «Точнее, исполнить свое обещание». «Обещание это какое?» «Пикник, как в кино, которое мы смотрели в детстве». Он так и лучился счастьем. «Помнишь? Собирайся». «Сейчас?» Не ожидая такого поворота событий, удивилась я. «А когда еще? Каникулы, тебе работать не нужно». «Но холодно же, зима». Я опасливо глянула на быстро темнеющее небо. «Да и поздно уже». «Зато романтично». Не сдавался брат. «Костер разожжем, станет тепло. Все лучше, чем встречать Новый год с сыром, как загнанная в угол мышь. Ну уже, Снежана». «Не так часто брат приезжает». «Слабо сказано», — ехидно вставила я. Конечно же, я согласилась. И, садясь в салон машины, где пахло натуральной кожей и дорогим табаком, неловко сжалась, попыталась хоть как-то спрятаться от недоуменных взглядов прохожих. Китайский пуховик, вязаная шапка и потертые уги на мне не очень сочетались с дорогой тачкой. Поэтому, когда мы выехали за город, я вздохнула свободнее. И живописное место в лесу, где под большой елкой был натянут небольшой тент, мне очень понравилось. «А ты заранее подготовился», — присаживаясь на раскладной стул, приняла я из рук брата шампур с теплым шашлыком. «Спасибо, очень вкусно». Он открыл бутылку, наполнил бокалы и протянул мне один. «С наступающим!» «Ты же за рулем», — напомнила я. «Безалкогольное», — снисходительно сообщил брат и осушил свой бокал, а затем начал доставать из контейнеров красивые, тщательно упакованные ресторанные блюда. «Попробуй это, и это, лучше сначала это». «Ого, сколько вкусностей!» Отпив из бокала, мягко улыбнулась я. «Это ты так извиняешься за годы, когда я считала тебя умершим? Или же, наоборот, решил устроить мне прощальный пир перед окончательным расставанием?» Он пожал плечами и, взяв плед, заботливо укрыл меня, а сам присел рядом. Взгляд Ярослава будто потяжелел, и меня снова посетило нехорошее предчувствие. Отложив недоеденное блюдо, состав которого я так и не разобрала, спокойно спросила. «Тебе нужна моя почка, спиной мозг. Говори, чего уж. Понимаю, что этот праздник живота не просто так». Он сцепил руки и, немного покусав губы, молча кивнул, будто ему было сложно просить меня о подобном. «Я ждала». Брат тяжело вздохнул и, повернувшись ко мне, решительно выпалил. «Ты должна принести себя в жертву духом!» «Что?» — рассмеялась я. «Это шутка такая?» «Нет!» — зло выпалил он, меняясь на глазах. Что-то в его лице убедило меня в том, что брат искренне верил в сказанное. Страх, плещущийся в его глазах, был красноречивее всех слов. 10 лет назад я заключил сделку с магом и попросил богатства и счастья. Прошло время, и все, о чем я мечтал, сбылось. А вчера он пришел ко мне домой, испугал жену и детей. Ты бы видел это. Он будто захлебнулся словами и совсем сник, не поднимая головы, прошептал. Потребовал плату. Жизнь. Мою? Прости, снежинка. Он вскинул голову и рассмеялся так, будто внезапно сошел с ума. Но согласись, лучше уж ты, чем я или мои дети. Ты одинока и никому не нужна. «А ты, похоже, свихнулся, братик», — саркастично хмыкнула я. «Или в секту какую-то вступил?» Он вскочил и махнул рукой. «В общем, поешь». Бегом направился к машине, припаркованной у соседней елки. Почти сразу загудел мотор. «Стой!» — возмутилась я и бросилась за ним. Но, ощутив головокружение, покачнулась. Схватившись за лапу елки, с подозрением посмотрела на бутылку безалкогольного шампанского. Он что-то туда подмешал? Едва справляясь с внезапно накатившей сонливостью, я упрямо потопала по снегу, но нигде не могла найти дорогу к городу. Вокруг сгущалась тьма, роились тени, шептал ветерок. И лишь перламутровая луна взирала на одинокую фигурку с безразличного неба. В момент, когда я, сдаваясь тяжелому сну, упала в снег, мне показалось, что надо мной склонился кто-то, или что-то. Может, это тот маг, о котором говорил Ярослав? «Прости, снежинка». Слова брата звучали глухо, будто долетая до меня сквозь туман. «Но согласись, лучше уж ты, чем я». Вот так спустя 10 лет он появился на моем пороге, чтобы увести в лес и бросить. Я лежала, ощущая, как холод пробирается сквозь старенький пуховик и кусает за спину, а потом вдруг стало очень жарко. «Прости, Снежа!» — голос вдруг стал тоньше и выше, словно брат внезапно превратился в женщину. «Ну, согласись, лучше уж ты, чем я!» Я так удивилась, что с трудом разлепила веки. Елок не было, снега тоже. Я недоуменно посмотрела на широкую лестницу, по которой быстро поднималась девушка в пышном платье принцессы. Зажмурившись, качнула головой и снова открыла глаза. Лестница осталась, а вот девушка успела исчезнуть. Я попыталась подняться на дрожащих руках. Все тело болело так, будто меня только что провернули в мясорубке. Даже сидеть было трудно, поэтому я снова улеглась на спину и принялась рассматривать разрисованный сценами охоты потолок и люстру величиной со слоненка. Вот, значит, как выглядит рай. «Барышня Снежа!» — раздался истошный крик, и надо мной склонилась молодая девушка в забавном чипце. «Вы живы? Ох, как я напугалась, а! Что здесь происходит?» «Ого! Таким голосом можно птиц на лету замораживать. Местный цербер?» Девушка помогла мне подняться, и я увидела, как по лестнице быстро спускается высокая дама с длинным носом, большими глазами и тонкими губами. За ней степенно двигались 6 самых настоящих принцесс в одинаковых платьях. Мелькнула мысль, ни одну ли из них я недавно видела убегающей вверх. «Барышня упала с лестницы, мадам Актар!» — затравленно ответила девушка в чепце. «Опять Снежка действует мне на нервы!» — проскрипела женщина и, схватив прозрачный флакончик, прикрепленный к поясу, осторожно вдохнула, будто там был нашатырь. «Это сейчас, когда мы должны как можно скорее подготовить дом к приезду короля! Ну что за неблагодарная дочь!» «Можно пригласить для сестрицы целителя?» — мягко спросила одна из девиц окружающих мадам Актар. «Она выглядит бледной. Вероятно, Снежа упала, потому что закружилась голова?» Та действительно сильно кружилась, да так, что я не могла и слова вымолвить. Рай это или ад, а может, просто сон, который пришел ко мне напоследок, ведь мое тело, наверное, сейчас остывало на холодном снегу. Но даже в таком состоянии я заметила, как ехидно ухмыльнулась девушка, которая предложила помощь. «У нас нет на это денег», — взвилась мадам Актар. «К тому же, упади она с лестницы, как утверждает, то лежала бы в луже крови, но на ее платье не пятнышко». Я и слова не сказала, пронеслось в мыслях, а перед глазами все снова поплыло. «Снежа, немедленно прекрати свои капризы», — повелела суровая мадам. «Жанка, помоги ей встать». Меня потянули вверх, но ноги отказывались держать тело, которое казалось чужим. Словно я внезапно превратилась в безмолвную марионетку, которой можно крутить и так, и сяк. «Или все же позвать целителя», — вкрадчиво проговорила девушка со змеиной улыбкой. «Вряд ли сестрица нарочно притворилась больной, чтобы ей первое новое платье пошили». «С меня довольно», — зло отрезала мадам. «Запереть в садовой башне, пусть подумает над своим поведением». Казалось, я только моргнула, но, открыв глаза, увидела совершенно другую картину. Комнатка, в отличие от большого зала с лестницей, была крохотной, но хорошо обставленной. Обитая бархатом атаманка, пушистый ковер на каменном полу, тяжелые портьеры на узеньких окнах, одно из которых оказалось открытым, впуская внутрь морозный воздух. «И все-таки рай», — улыбнулась я. В окно вдруг влетело нечто уродливое, похожее на помесь обезьяны и летучей мыши. Оно уселось на подоконник и улыбнулось, показывая 4 вампирских клыка, притом настолько кровожадно, что я в ужасе вскочила и заорала, что было мочи. «Может, это то, о чем говорил брат?»